Стоило лишь девушке свернуть за угол, как я тут же падаю на компанию из 5 человек, что уже успели выстроить очередь ее пользования в эту ночь. Рановато, однако. Двое сразу оказались пришпилены сетями к стене дома. Один получил по голове рукой, один ногой, а единственный оставшийся на ногах сейчас лупал в меня глазами и пытался осознать смену обстановки. Но мне было не до оценки его умения импровизировать. Хватаю за шею, приподнимаю и вбиваю в стену, отчего он закатывает глаза и сползает на асфальт, оставляя кровавые разводы. «Эн, не надо!» — скулит один из привязанных к стене. В ответ видит от меня жест к призыву тишины и бешено кивает настолько, насколько позволяет сеть. Взмах руками, и к их курткам крепится пара жучков, которые тут же разряжают в моих жертв 50 тысяч вольт. Эти также готовы. Все 5 без сознания и наутро смогут лишь стонать. Вряд ли в такой темноте успели что-то четко разглядеть. Да и болтать им ни с кем, разве что друг с другом. Ладно, теперь переходим к основной цели сегодняшней программы. Я на паутине последовал за Джессикой, которая успела достигнуть парка и уже углублялась в сторону менее освещенной местности. Пройдя несколько тропинок и выйдя к тропинке с разбитыми плафонами освещения, она забралась с ногами на лавку, села на спинку и смотрела прямо перед собой, ничего не видя вокруг. Вернее, света от ночного неба хватало, учитывая малую облачность, но девушку это мало волновало в текущий момент. Наконец, решившись, она смерила бутыль в руке взглядом, затем быстро перехватила ее и уже намеревалась выдернуть пробку, что с ее силой не представляло бы труда, когда я зацепил емкость паутиной и вырвал ту из ее хватки. Что за? Тут ошеломленная Джессика проследила за траекторией полета украденной добычи и заметила меня, и не думавшего прятаться. Теперь уже я демонстративно перехватил бутылку, смерил ее взглядом и покрутил в руке. Не знаю, какого черта ты тут делаешь, но лучше верни мне это и вали нахрен. Я сейчас не в настроении для игр, грозно сказала брюнетка, смотря на меня. Если бы не мог уловить ее чувств, то мог бы и поверить. А так у нее в душе был полный раздрая и смятение. И на первом месте там была совсем не злость. Вернее, не только и не столько она. Хотя вспыхнувшая в первый миг опаска оказалась быстро подавлена. Вместо того, чтобы тут напиваться и жалеть себя, попробуй сделать хоть что-то полезное, что будет тебе по силам. Сними там старушку с дерева или переведи кошку через дорогу, показываю ей на пальцах, чтобы посильнее разозлить. Так, я почти ничего не поняла, что ты там мне показывал, повелась все же на мои кривляния Джессика, пусть и не осознавая того, но если хочешь выпить, то иди в магазин, он в той стороне, а эту вещицу верни мне, она довольно дорогая. Эх, вздохнул я, понимая, что лучше от слов перейти к делу. После чего жестом жонглера еще покрутил бутылку и кинул ее вверх, после чего прикрепил выстрелом паутины к самой верхушке дерева. «Вот теперь ты меня разозлил», — сжав кулаки, девушка пошла на меня. «Не знаю, чего ты пришел ко мне, а не к Терезе, но я не собираюсь течь от одного вида твоего костюма. Скорее постараюсь пересчитать все кости за то, что ты вытворяешь, Ра». И Джессика кинулась на меня, причем весьма умело. Она не пыталась задавить меня силой, а хотела провести захват, который не вышел, само собой. Но та же тактика, что и с Гвен, тут не поможет. К тому же я уже слегка изучил этот вид рукопашного боя. Должен признать, он меня удивил. Мой наставник его точно не знал. Тем интереснее будет извлечь из разбушевавшейся Джонс все, что она умеет. В итоге я стал встречать ее удары захватами и скользящими блоками, меньше уворачиваться, чаще контратаковать и бить, но не вкладывал всю силу. Во-первых, это было бы слишком. Девушка легко могла пострадать, несмотря на свою необычную физиологию. Все же сейчас она несколько не в форме, а я сюда не калечить ее пришел. И второе, ее собственный стиль не подразумевал подобного. Скорее наоборот, старался использовать инерцию, свою и врага, чтобы контролировать ход боя. Достаточно неординарно. Не знаю, кто ее учил, но он точно учитывал ее сверхчеловеческие способности. Меж тем Джессика все сильнее входила в раж, уже меньше сдерживаясь и стремясь просто попасть по мне. Ей это даже удавалось несколько раз, когда я позволял этому случиться, но не в полную силу, а вскользь. Зато мои ответные удары злили девушку сильнее, ведь были более обидными. Вроде тех же шлепков по ягодицам, бросками на землю, спутывание волос и так далее. Когда я очередной раз перебросил ее через себя детским приемом, после чего еще взял за макушку и повозил по земле, отпрыгивая в сторону от пинка ногой из положения лежа. Рассвирепевшая Джессика полностью потеряла себя в ярости. Зарычав, как разбуженный от спячки гризли, она подбежала к дереву, вырвала его из земли и кинула в меня. Аво, это уже было куда опаснее, и довольно громко. Уже я сам прыгнул в сторону скамейки, оторвал ее и стал отбивать прочие снаряды, что кидала эта фурия. Куски асфальта, деревья, даже столбы освещения. Окончательно точку в этом противостоянии с метательницей должен был поставить каменный гном. Статуя, что была расположена на тропинке чуть дальше нашего места сражения. Самая массивная из них. Даже Джессика шипела от натуги, поднимая ее и примериваясь. Энда, сомневаюсь, что уже изрядно покореженная и поломанная лавка отобьет эту махину. Так что, когда та уже полетела в меня и загородила собой половину обзора, я просто включил маскировочное поле и поспешил отпрыгнуть в сторону, бросив остатки моего импровизированного щита на растерзание снаряду противника. Усталая Джессика сейчас пыталась отдышаться, привалившись к одному из немногих все еще стоявших деревьев, до которых у нее ранее не дошли руки. Она с сомнением смотрела на каменные обломки, из-под которых выглядывали остатки лавочки и хмурилась. Затем встряхнулась и стала прислушиваться и оглядываться, пытаясь отыскать меня. Но я благоразумно сидел на ветвях дерева, к которому прикрепил бутылку, и следил за ней, не желая шевелиться и выдавать себя. Посекундно оглядываясь, Джессика все же подошла к месту столкновения и стала звать меня, шевеля обломки. Те, что поменьше, она отпинывала ногой, а вот большие лишь крутила по асфальту, заглядывая под них. Очевидно, что меня брюнетка там не нашла. Из желания еще сильнее ее встряхнуть и поиграть, я тихо подкрался к ней, когда Джонс наклонилась к очередному обломку, и как следует приложился к ее пятой точке, вызвав тоненький виск и прыжок вперед. Постоянная бдительность. Показываю ей знаками, будучи довольным собой. «Ах ты!» Девушка смотрела в мою сторону скорее обиженно, чем зло. Да и не было у нее того потерянного взгляда, как весь предыдущий вечер. «Ты, сволочь!» И она села, просто-напросто разрыдавшись. «Эх!» Вновь вздыхаю и смотрю в звездное небо. «Девушки!» Какими бы силами они ни обладали, но все же остаются именно теми, кем и являются. Очень эмоциональными личностями, со своими желаниями и страстями. Там, где мужчина лишь сильнее будет злиться, упрямиться, стараться отстраниться ото всех, женщинам требуется эмоциональная отдушина для своих чувств, что ее переполняют. И неважно, каких именно. «Отвяжись от меня», — проговорила Джессика сквозь слезы, прикрыв лицо ладонями, когда я подошел ближе и сел рядом, тронув ее за плечо. «Ненавижу тебя, ненавижу этот город, ненавижу эту школу, ненавижу». Она уже слабее всхлипывала, стремясь выдать все, что было у нее на сердце. «Ненавижу Килгрива. Почему ты не пришел раньше?» Внезапно она отняла руки от лица и схватила меня за ворот костюма. «Почему позволил всему этому случиться? Позволил Алексу увидеть меня такой, говорить такие слова? Если бы ты пришел раньше». Ее руки ослабли и отпустили меня, после чего она села на прежнее место и подтянула колени, обхватив их руками и уткнувшись в них носом. «Я бы хотела убить его сама, своими руками, разорвать на части. Наставница говорила, что ненависть не должна определять мои решения, как и месть, или страх, что они лишь сделают меня слабее. Но я не знаю. У меня были кошмары, когда Тереза вернула меня обратно. Каждый раз, стоило закрыть глаза, как мне являлось его улыбающееся злое лицо. Я просыпалась от собственного крика. А моя сестра и ее родители, они даже записали меня к психологу, но, знаешь, когда это закончилось, она чуть повернула голову в сторону, чтобы видеть краем глаза мою маску. Когда я смотрела, как этот подонок мучается от того, что ты с ним сотворил, я смотрела и наслаждалась его криками, впитывала их в себя по капле. Это ведь неправильно, нехорошо. Я и так уже стала убийцей по его воле, и чуть было не сделала что-то более мерзкое, ее передернуло от воспоминаний. А теперь еще и это. Неужели я ничем не лучше его, такая же гнилая двуличная мразь? Я ведь почти не сожалею о всех тех, кого лишила жизни или покалечила. Да, мне это неприятно, но не так, чтобы очень. Все, чего я опасаюсь, это что кто-то близкий и дорогой мне узнает и начнет меня презирать и ненавидеть. Я боюсь того, что он обо мне подумает. Каждый день видеть его так близко и, не иметь возможности подойти и прикоснуться, чтобы не испачкать его, не дать стать таким же грязным, как я. Ты понимаешь, каково это? Мне оставалось только медленно кивнуть. Так вот, какие тараканы царят в голове Джессики. Она просто переживает кризис личности и свою довольно жесткую версию сброса розовых очков. Верно, Паркер. Ты ведь вечно рядом с нею ошиваешься, спасаешь. Кроме первого раза, поморщилась Джессика. Мог бы быть в тот раз и полегче. Ха-ха. Резко выдохнула она, откидываясь на каменный обломок, у которого сидела. Это так тупо и неправильно. Ты ведь убийца и злодей. Тот, против кого мы должны сражаться. Я снова покивал, уже более энергично. Хах, мне нравится ход ее мыслей. Издеваешься, гад, хмурится она, но в глазах стоят смешинки. Она примеривается и бьет меня в плечо, но не со всей силы, а так, чтобы обозначить. Хотя будь на моем месте обычный человек, то могла бы и отсушить ему руку. Еще и крепкий, я бы тебя таким точно не проняла. Осмотрела она свое последнее метательное орудие, затем медленно встала и начала осматривать округу. Бля-а-а, вот это мы наворотили, ты наворотила, делаю совершенно недвусмысленный знак в ее сторону. Эй, ты тоже в этом участвовал, возмущается девушка, тыкая пальцем в ответ, на что я насмешливо склоняю голову к плечу, смотря на нее. Черт, мне же никто не поверит, тут мы услышали приближающийся издалека вой сирены, ну да. Такой грохот не мог остаться незамеченным. Еще раз, блять, ну нахрен, я сваливаю. А, не успела Джессика двинуться, как я хватаю ее за руку и разворачиваю к себе, после чего вкладываю в карман ее куртки 100 баксов. На недоуменный взгляд метаю паутину в сторону дерева и притягиваю оттуда к себе кокон с бутылкой. Да подавись ты ею. И начинает быстро убегать в сторону дома. Лишь на краю поляны она останавливается и оборачивается, хотя меня нет на месте. Успел прыгнуть вверх и зацепиться за верхушку дерева в стороне. Спасибо. Доносится до меня ее тихий голос. Но все равно, когда мы встретимся в следующий раз, я надеру тебе задницу. Хах, ну, она всегда может попробовать. Так даже будет интереснее. Но мне тоже стоит сейчас валить домой. Причем не с пустыми руками. Я оценивающе покачиваю бутылкой в руке. Энда, может, стоит отнести в одно из наших с Лаурой убежищ? Не еет. Желание пошалить слишком сильно сейчас во мне. Я даже знаю, куда пристрою этот сувенир. Тупой идиот. Невыносимый, упрямый, чванливый. Девушка в силиконовой маске на пол лица расхаживала по комнате, потрясая руками и изрыгая всяческие проклятия. Эй, я уже запуталась. Про кого именно ты говоришь? Усмехнулась в свою очередь красивая блондинка, что лежала тут же на кровати и смотрела за этими метаниями. Про этого самоуверенного засранца Ричардса. Про кого еще? Развернулась к ней раздраженная подруга. Ну, ты так точно описала все те свойства, что я вижу в вас обоих, что я невольно запуталась, рассмеялась блондинка, положив голову на руку. Сью, как ты можешь так говорить? Неужели ты тоже на его стороне? Возмущению медноволосой не было предела. Эй, я не на чьей стороне, Вик, села и подняла руки перед собой ладонями вверх блондинка. Но ты же понимаешь, что вы оба, те еще упрямцы. Мы уже полгода бьемся над проблемой питания установки, но что ты, что Рит не желаете нам помочь с решением, полностью уйдя в свои теории. Как ты не понимаешь, Сьюзен, всплеснула руками девушка в маске. Питание, это лишь мелочь. Самое главное, правильно выставить мощности, при этом не позволить упасть уровню защиты. Ты ведь не хочешь получить такие же украшения на всю жизнь, указала она на свое лицо. Верно, прости, Виктория, блондинка резко испытала чувство вины. Она встала и поспешила подойти к подруге, но та ее оттолкнула. Вот только не надо меня жалеть. Мне плевать, если моя мордашка не такая симпатичная, как твоя. Зато у тебя теперь будет своя страшная подружка на вечеринке. Зло усмехнулась Виктория, сложив руки на груди. «Не говори так, я уже сказала, мне плевать», — отмахнулась она вновь. «Главное сейчас — довести установку до ума и получить результат. А из-за этого упрямого осла мы можем просто спустить в унитаз все достижения последних лет. Неужели он не видит, что может произойти при увеличении мощности излучения? Ну, он говорил, что это необходимо, чтобы преодолеть естественную защиту от... Я лучше тебя помню все то, что говорит этот умник», — сварливо перебила блондинку Виктория. Каждый его идиотский аргумент, и объясняла, почему так делать не стоит. Но нет, она вновь начала потрясать руками и грозить кому-то невидимому. Ему обязательно нужно все сделать по-своему. Просто ума не приложу, как я могла встречаться с кем-то вроде него. Он же просто Драцулу Явин, гребаный шовинист, Рум. Почему-то мне кажется, что ты его не похвалила. О, определенно, нет. Улыбнулась в ответ рыжеволосая. Эх, она устало вздохнула и села на кровать, где ранее лежала ее подруга. Просто ума не приложу, как нам пройти последний этап настройки. Все равно, что у него, что у меня не выходит решить эту часть. Материалы нашей установки просто не выдержат минимального порога мощности, который мы пытаемся преодолеть для проявления проекции иного измерения. Это просто тупик. Она завалилась на спину. Может, стоит отдохнуть и развеяться? Говорят, что смена деятельности может помочь и дать толчок воображению. Помнишь историю про Архимеда? Предложила Сьюзен. Джон не как раз предлагал присоединиться. Нет, только не твой брат. Извини меня, Сью, но я не собираюсь участвовать в этих его танцах бабуина среди таких же оголтелых обезьян. Я просто не понимаю, как те, кто прошел многовековую эволюцию и стал Homo sapiens, умудряются спустить все достижения своих предков в унитаз и превратиться в семиастултус ест. Обезьяна тупая, лад. Возмущалась девушка с кровати. Эй, ты все еще обижаешься на него за тот случай, он сожалеет, правда, не смеши меня, ему просто хотелось забраться мне под юбку, не более. Удивительно, что даже мое прекрасное личико не отпугнуло его, хотя в любом случае, я не собираюсь становиться еще одной галочкой в его блокноте побед, я еще не настолько отчаялась, я ничего такого не имела в виду, Вики, правда, верю. Равнодушно ответила девушка в маске, изучая потолок. И все же, что нам делать? Мы точно не успеем к сроку, если продолжим топтаться на месте. А может, стоит привлечь кого-то еще, незашоренного, со свежим взглядом. Например, Старк уже стал явно снижать планку, тем более, после своей пропажи с экранов новостей. А вот, стоило только Аскарп сменить управляющего на более молодого Осборна, как их направление резко изменилось к лучшему. А акции уже пошли в рост. Думаю, в скором времени. Стоп, что ты сказала? Резко оборвала ее вскочившая Виктория. Я, ну, про свежий взгляд. Или ты имела в виду Аскарп? Кстати, нынешний директор, молодой парень. Считай, школьник. А умудряется тянуть все на себе. Точно, Аскарп. Резко подойдя к столу, медноволосая включила его и стала листать вкладки в интернете. ХМ, она остановилась на их рекламной страничке с планируемыми к выпуску продуктами новых технологий по защите работников различных спасательных служб и окружающей среды. Интересно, а ведущий специалист у них, странно, нашла что-то интересное, подошла к ней со спины блондинка. Возможно, нужно проверить, выпрямилась Виктория, обдумывая что-то в уме. Нужно обязательно проверить. Решила организовать встречу со сборным, могу помочь. Он как раз должен будет появиться на одной из вечеринок мэра. Нет, Сью, этот сопляк мне не нужен. И дураку понятно, что он, лишь чья-то вывеска. Красивая мордашка со звучным именем. Мне нужен мозг, что внедряет через него эти технологии. Думаю, ты была права. Нам нужен новый взгляд на проблему. Взгляд кого-то с таким же уровнем интеллекта. Не в обиду, Сью. Тут же повернулась девушка к подруге, и не думала, я больше разбираюсь в биологии и генетике, но все же, думаешь, тебя пропустят в их лабораторию? О, поверь мне, Сью, когда нужно для дела, я умею быть довольно обаятельной и настойчивой, усмехнулась ей рыжеволосая, поправив прическу, скорее, упрямой и самоуверенной, я ведь не смогу тебя отговорить, вздохнула она, вряд ли, как и всегда. «Тогда иду с тобой, и это не обсуждается», – строго заявила она, указывая подруге. «Я не могу позволить тебе влипнуть в неприятности из-за твоего характера. Эх, ну почему во всей нашей компании лишь у меня нет шила в заднице, которая может втравить в проблемы? Ты забыла про Бена, он будет расстроен. Нет, потому что будет вновь занят своими тачками. Вот удивляюсь тоже, как они с Джонни, постоянно ссорясь, умудряются работать на пару с этими железными монстрами», понимая друг друга с полуслова. «У дураков мысли сходятся», снисходительно покивала сама себе Виктория. «Ага, прямо как у тебя с Ридом», ехидно отметила Сьюзен. «Так, давай договоримся не упоминать это имя хотя бы пару дней. Без проблем, если ты сама не начнешь первое, как обычно», добавила Сью последнюю часть чуть тише первых слов. «Эррррррр, но недостаточно, чтобы подруга их не услышала», начав рычать от раздражения. «Еще одно слово», и я тебя сейчас покусаю. Ха-ха-ха-ха. Глава 26. Многие знания. По возвращении домой я совершенно не ожидал, что окажусь отнюдь не единственным бодрствующим членом семьи. Осторожно перепрыгнув на стену дома с включенной системой камуфляжа, я прислушался, уловив громкую речь из комнаты матери. И судя по ее тону, она явно не радость излучала. Необычно. Я считал, что подобный набор эмоций она приберегает для меня. Да, Курт, я тоже видела результаты, но этого мало. Мы лишь третий день наблюдаем за проведением эксперимента. Нужно проявить особую осторожность. Особенно, если заметна положительная тенденция. Ошибочные решения могут откинуть нас на годы назад, говорила Мэри в трубку телефона. Хм, а ведь скоро уже полночь. Я знал, что они с Коннорсом, явно увлеченные своим делом личности, но чтобы настолько. Кстати, учитывая, что раньше она была главной движущей силой проекта, странно слышать от нее столь осторожные тезисы. Жаль, что в доме практически не осталось прослушивающих устройств. Пришлось в экстренном порядке убрать большую часть после того, как Тереза решила играть в шпиона под прикрытием. Пусть она кажется всем оторвой, вот только ее интеллект не сильно уступает моему. Будь у сестры больше мотивации и желания, она бы стала столь же опасной. Сейчас же ей хватает знаний в области программирования и электроники, что превышает даже университетский уровень по некоторым направлениям. Скажем, проверять свою комнату на жучки и камеры она могла еще 7 лет назад, когда мы просто играли в этих самых шпионов на волне фильма. Сестра тогда умудрилась собрать детектор из нескольких игрушек и старого радиоприемника из гаража дяди Бена. Нам тогда чуть не влетело, но мужчина, заменивший нам отца, отнесся к этому скорее как к проявлению гения, чем к вредительству. Хотя в следующий раз попросил спрашивать его разрешение, чтобы он мог нам помочь добыть что-то менее раритетное и ценное для его памяти. Энда, с тех пор игрушки Терезы стали куда более совершенными и проблемными. Благо, она не лезет в чужую личную жизнь и пространство, типа моей комнаты. Иначе пришлось бы создавать новый конфликт внутри семьи, что могло нарушить некоторые планы. Но возвращаясь к текущему неудобству, как мне узнать, о чем они говорят? Только по репликам матери это будет сложно. Так, она еще и ушла в свой рабочий кабинет, продолжая разговор. Зачем? Скорее всего, для работы, ведь там находится ее ноутбук. Есть вариант. Я проникаю в комнату родительницы и уже тут оставляю в верхнем ящике добытый алкоголь. Все равно она заглядывает туда редко, на праздники. Там и без того лежит Джек Даниэлс и капитан Морган. О, Бейлиза у нее не было еще полтора года назад. Ладно. Хоть и думал устроить сюрприз для Тесс, но тут как-то больше будет в тему. Пусть это может остаться незамеченным, но все же. Попутно проникаю уже к себе и достаю особый экранированный пенал. Ничего интересного, на первый взгляд, если не считать начинки из мини-дронов, размером с мушку или паучка. Дополнительное снабжение магнитными подушечками, мини-картридж с паутиной, камера и микрофон. Над тем, чтобы вместить все это в столь миниатюрное устройство, я работал очень долго. Если бы не помощь Октавиуса и, как ни странно, Тумса, то пришлось бы все-таки что-то убирать. Раньше был только магнит и маячок. В некоторых из 12 паучков так и осталось. Они имеют иные функции, которые я воплотил на разные случаи, в том числе и взрывчатку. Этакие паучки-камикадзе. Более не теряя времени, едва успев переодеться в домашнее, я запустил дрона на первый этаж, где он прошел до кабинета, проник через замочную скважину и забрался на потолок, зависнув точно над мамой, что продолжала что-то говорить в трубку. Нет, все равно слышно только ее. Придется идти на риск. Паучок цепляется за абажур нитью и спускается ей на плечо, после чего переползает ближе к телефону, крепясь на обратной стороне трубки для маскировки. Отлично, звук пошел. Видишь, это именно то, чего нам не хватало для стабилизации реакции. Чуть ли не умоляющим голосом вещал Коннорс. Все цепочки двух разных ДНК и РНК начинают взаимодействовать, не производя отторжения или разрушения, как раньше. Мы уже видели такое, Курт, и не раз, со вздохом ответила Мэри. Вспомни последние 3 эксперимента. Все то же самое до определенного момента, а потом, минуты, максимум часы. А сейчас уже 3 суток прошло, а малыш Джим все еще ходит на 4 лапках. И никаких опухолей или новообразований. 3 суток, Мэри, этого слишком мало. Вспомни, что мы установили срок в неделю. Твердо продолжала она настаивать на своем. Не понимаю, раньше ты бы уже давно отбросила всякую осторожность и... Раньше я знала, с чем имею дело. А сейчас мне подсунули какую-то бурду, отказываясь давать пояснения, что это такое и из чего сделано. Курт, это же просто кот в мешке, как ты не понимаешь. Она аж всплеснула рукой, после чего вцепилась ею в свою рыжую шевелюру. Это просто противоречит здравому смыслу. Откуда у тебя такое доверие к этим Roxxon Pharmaceuticals? Я первый раз слышу об этой компании. Раньше они назывались иначе. Когда я работал в военном госпитале, то уже видел, на что способны их препараты. Первейшие разработки армии США шли именно от их ученых и докторов. Вот как, и что же это за препараты? С сомнением проговорила мама, в то время как я насторожился. Название конторы показалось мне знакомым. Это не телефонный разговор, Мэри, ушел от ответа Коннорс, что не понравилось ни мне, ни матери. Попахивает шпионским секретным дерьмом. Курт, ты ведь понимаешь, что я не хочу иметь дело с ненадежными партнерами и неизвестной, непроверенной сывороткой без знания ее состава и свойств. Та брошюрка, что ты мне распечатал из письма, всего лишь куча дерьма, не стоящая и той бумаги, на которой была напечатана, совершенно не стесняясь в выражениях, заговорила Мэри. Такое у нее бывало редко и означало, что она очень сильно раздражена и негодует. Мягко говоря, я понимаю, но прошу тебя поверить, это же наш шанс, если мы его упустим, то второй раз нам его не дадут. Эти люди, я знаю их принципы, еще когда они были Алкимакс, то уже работали лишь с избранными, никого меньше, чем Старк или Осборн, в их друзьях, клиентах и партнерах просто не водилось. Решил зайти с другой стороны Коннорс, а вот мне резко стало не до смеха. Алкимакс, теперь я понял, откуда растут ноги этой ерунды. Такие слова как сыворотка, военные заказы, Roxxon и Алкимакс. Тут же я вспомнил и еще кое-что. То, чего не хотел видеть на протяжении нескольких лет. На той базе Страйкера, что я уничтожил, забрав Лауру. Там были пробирки с тем же самым штампом Алкимакс. Почему я это вспомнил только сейчас? Черт побери. Подумал, что просто случайная марка стеклотары. Теперь же, с учетом намеков Коннорса, я думаю, что они работали с оружием X, разрабатывая для них различные препараты. Например, тот же состав, что приводил Лауру в бешенство, мог ли его разработать сам Райс или Саттер. Про Страйкера упоминать не буду, глупо. А с учетом того, что проект над особыми паучками в Аскарб был также начат параллельно с тем, как Норман Осборн связался с некой Roxxon Pharmaceuticals, все теперь играют новыми красками. Судя по оговоркам Дока и хронологии, ранее это была секретная контора под эгидой правительства и называлась Алкимакс, и лишь несколько лет назад она превратилась в Roxxon Pharmaceuticals, сохранив все свои наработки и решив выйти на гражданский рынок, хотя продолжает быть достоянием весьма узкого круга посвященных лиц. Вопрос в том, для чего, что они делают, просто так раздавая какую-то непонятную сырую сыворотку. Я бы понял, если бы они пускали ее в дело для испытания чужими руками, загребая так ими весь жар, чтобы при этом любые проблемы и затраты падали на купившихся лохов. Но ведь что Коннорс, что Осборн, они все работали не с чистой версией сыворотки, а меняли ее и применяли свой суррогат. Причем каждый по-своему. Там даже принципы иные. Не понимаю. А все непонятные. Проблема. Ясно лишь одно. Мне надо посетить лабораторию в университете и попробовать найти чистую сыворотку. Или все, что с нею связано. Попутно попробовать выйти на ее производителей. С этой мыслью я дослушал продолжение разговора, из которого почти не узнал ничего нового. Лишь то, что матери удалось уговорить Коннорса подождать до конца недели, прежде чем приступать к следующему этапу опытов после мышей. Она планировала пристально следить за ходом экспериментов и изучить состав того, что им впихнули, чтобы понять, как у той дряни получилось сделать то, чего сделать без ущерба для организма подопытного по идее невозможно. После Мэри поработала за своим ноутбуком, где она просмотрела некоторые письма и кадры их опытов, что-то выписывая на бумаге. В основном, различные вопросы и заметки, которые она проверит уже в лаборатории днем. После же ее ухода мой паучок прицепился к ноутбуку и дал мне доступ к этим записям. Не помешает изучить их как следует. Пришлось ждать почти час, чтобы незаметно скачать большой объем файлов и затереть все следы своего вмешательства. Эх, кажется, я хотел выспаться. Так вот, лишняя проверка моего организма на выносливость и ментальную нагрузку пошла. Мы слишком давно не виделись, заявил мужчина в пальто и шляпе, приземляясь на скамейку в парке напротив стола, где были расставлены шахматы. Напротив уже некоторое время сидел старик чуть постарше, что почти не обратил внимания на пришедшего. «Я тебя едва узнал», — продолжил первый с улыбкой. «Только давай без этих шуток, как я изменился за лето», — скрипуче ответил сидящий. «Они изжили себя еще при твоей молодости, Эрик». «Ха-ха, возможно, но все так же остаются актуальными». «Итак, мистер Роман», — сухо представился старик своему знакомцу. «Смотрелось это весьма странно, если слышать их общение». «Роман», — с кивком подтвердил Эрик, после чего посмотрел на доску перед собой. «Твой ход, ХМ, не люблю шахматы», протянув руку и двинув коня, сказал, чуть поморщившись, «Роман, и все равно умудряешься играть наравне со мной и Чарльзом», отметил Эрик. Он некоторое время рассматривал доску, после чего сделал свой ход. «Так зачем ты желал видеть меня?» «Нет, я безусловно счастлив, хотя лучше бы это было в более привычной и обыденной обстановке. Вид приятнее. Но учитывая последнюю встречу, поверь, я это сделал не из-за того, что скучал», пристально посмотрел Роман на собеседника. Впрочем, и какой-либо угрозы в этом не было, просто констатация факта. «Как я уже говорил, не собираюсь лезть в ваши игры и ставить под угрозу семью, но я был должен Чарльзу, и проблема в том, что самостоятельно вернуть долг не могу. К тому же, это может грозить проблемами. И не только мне или Чарльзу с его пансионатом благородных девиц. Весь наш вид может попасть под удар. Новый враг куда хуже прошлого». «Вот как», не дрогнув ни единой мышцей лица, проговорил Эрик, после чего дождался хода оппонента и продолжил смотреть на фигуры. Вот только его глаза были уже совершенно иными. Навевает воспоминания. «Последний раз мы действовали вместе лет 20 назад, я еще тогда говорил, что нам не следовало останавливаться. Избавь меня от этих проповедей, Эрик», поморщился снова Роман. «Я не один из твоих карманных солдатиков. У меня свои цели в жизни и приоритеты. И все же ты обратился ко мне», с довольством посмотрел на собеседника мужчина, сделав ход и откинувшись на спинку лавки. «Хотите вы того или нет, но все в итоге приходят к тому, о чем я вам с Чарльзом постоянно твержу. Что же, в чем на этот раз проблема? Снова ЦРУ? Или что-то посерьезнее?» «Паук», — проскрипел Роман, сделав свой ход и сбив слона Эрика. Тот даже не заметил подобной потери, уперев взгляд в оппонента. «Я столкнулся с пауком и едва унес ноги». «Значит, он снова напал на Чарльза?» «Нет, не совсем. Насколько я понял, тот разделался с одним из будущих учеников Ксавьера, радикально, и смог уйти у того прямо из-под носа. А еще он взял под наблюдение команду местных ряженых героев, и никого не подпускает к ним, с теми же последствиями. ХМ, а эти герои, такие же, как и мы, только младше, наивнее, наглее. Ох уж это нынешняя молодежь, нам, старикам, за ними уже не угнаться», с улыбкой поворчал Эрик. «ХРМ, не стоит провоцировать ущемленную гордость в том, кто может подойти к тебе в любой момент и подсыпать в кофе слабительное, а в сэндвич с курицей, снотворное». Если от первого Эрик лишь расширил усмешку, то вот второе заставило его слегка напрячься и оттянуть ворот рубашки, несколько побледнев. «Эй, я всего лишь пошутил, ты всегда выглядишь замечательно, только молодеешь с каждым годом, в отличие от нас с Чарльзом», быстро проговорил он, делая ответный ход, уходя в защиту. «Прогиб защитан, в этот раз», сверкнул хитро глазами Роман. «Но давай уже перейдем к делу. Паук куда опаснее той ячейки нацистских недобитков, за которыми мы охотились. Не в последнюю очередь потому, что мы просто не знаем, с кем имеем дело. А вот он, наоборот, боевая подготовка на уровне лучших бойцов. А ты? Нет, уже пробовала, еле ушла живой. Он сильнее и быстрее меня, плюс техничнее. И не смотри с таким скепсисом», заметив взгляд Эрика, резко ответил старик. «Логан или твой саблезуб, всего лишь тупые груды мускулов, ни капли мозгов. Звери, люди в этом плане куда опаснее, доказано эволюцией. Потому, даже если я могу победить их, то вот паук заставит меня самого бежать, теряя перышки. Добавь сюда то, что здесь он свил настоящее гнездо. Нью-Йорк, его охотничьи угодья, которые он знает, как свои пять пальцев или что там у него. Плюс экипировка. И что ты предлагаешь? Нужно действовать быстро и наверняка. Второго шанса у нас не будет. Он ловок, быстр, тактичен, умен. Почует засаду, уйдет и подготовится ко второму раунду. И его мы уже можем не пережить. Я не собираюсь рисковать семьей, покачал головой Роман. Потому вызывай своих самых интересных ребятишек. Они могут не быть бойцами, но должны владеть удобными в городской обстановке силами, теми, против которых не поможет ни огнестрельное оружие, ни холодное, ни даже сверхсила с ловкостью и выносливостью. «Чарльз, я его отвлеку», — посмотрел старик в глаза Эрику. «Его не следует посвящать в детали, иначе вмешается. В идеале, чтобы он не знал, что ты приехал. Все сделаем сами. Ему это не понравится», — усмехнулся уголком губ мужчина. «Плевать, зато все будут живы. Паук не из тех, кто отступится. Мне пришлось переехать в особняк Чарльза, чтобы уйти от его слежки. Он вычислил меня уже после первого же столкновения. Его требуется устранить. С концами. Что же, я понимаю. Но как ты предлагаешь это сделать? Все же, как ты сам говорил, это его город. А как выкуривают пауков? Нужно всего лишь поджечь его паутину. А чтобы он пришел куда нам нужно, подвесим самую аппетитную мушку». Со злой улыбкой проговорил Роман, перемещая ладью и сбивая ею чужого ферзя. «Ха-ах, снова твоя взяла. Что же, приятная игра. Надеюсь, теперь мы сможем пройти в более удобное место и обсудить детали», — проговорил Эрик. «Конечно, прошу». Тут же встал Роман и провел своего друга до дороги, где они сели в автомобиль, за рулем которого была молодая девушка с примечательной челкой. «Езжай, моя дорогая, по третьему маршруту. Слежки за нами нет», — уверенно проговорил старик, что улыбнулся и резко стал меняться, превратившись в златовласую красотку. «Твой настоящий облик мне всегда нравился больше», — покачал головой давешний собеседник. «Льстец», — улыбнулась блондинка. «Но давай оставим самое интересное на более приятный момент. Лучше давай пока обсудим, кого из твоих ребят можно будет задействовать в предстоящей операции. ХМ, хоть ты и говорила, что Виктор довольно примитивен, но вряд ли помешает. С его особыми возможностями он будет куда полезнее, чем ты думаешь. Только держи его в узде. Мне не хочется увидеть новый этап их с Логаном отношений», — поморщилась девушка. Звонок от Гарри застал меня рядом с лабораторией университета, где работали мама и доктор Коннорс. Решил зайти сюда я сразу после школы, коротко переговорив с девчонками и сестрой. Рассказал, что нужно кое-что забрать из вещей Октавиус по ее просьбе. Кстати, это даже правда. Ну, частично, так как я сам навел Дока на мысли, что ей это необходимо, а мне, несложно. Теперь же, идя по кампусу, я отошел чуть в сторону и принял входящий вызов. «Хей, Лекс, как дела?» Голос друга был, как всегда, довольным и радостным. Но судить о его истинных эмоциях и мотивах поэтому не следует. Он хорошо умеет их контролировать и скрывать от окружающих. Пришлось научиться рядом с таким человеком, как Норман Осборн. Нельзя было давать ему и малейшего повода для подозрений. «Все хорошо, Гарри», — улыбнулся я привычно в трубку. «Как раз иду в сторону бывшей лаборатории доктора Октавиус, чтобы забрать ее черновики по той установке молекулярного расщепителя. Он будет нам полезен для работы с наночастицами и выделения». «Стой, я понял, что это что-то мега-супер важное», — тут же испуганно остановил меня парень. «Я хотел сказать, что могу сегодня быть занят на вторую половину дня». «ХМ, странно, насколько я помню, он собирался поработать в офисе еще пару часов, а потом пойти на тренировки с Мэри, ну и для дальнейшего времяпрепровождения с нею. Посещение Союза ветеранов через 2 дня, а всякие мелочи не займут столько времени. К тому же, раз он мне звонит и говорит об этом, значит, хочет привлечь внимание. Какие-то проблемы в компании? Нет, наоборот. Ни за что не поверишь, кто решил назначить мне деловую встречу». Я прямо чувствовал предвкушение в его голосе. «Нет, ну не мог же Абадай убедить Старка. Да и как я слышал, тот исчез после нападения на его виллу. Ты ведь знаешь, что я в этом не особо. Заминаюсь, отыгрываю свою роль гения, повернутого лишь на науке. Ну, думаю, это и по твоей части тоже. Ты ведь слышал про Бакстер Билдинг? Что? Не может быть. Они обратились к тебе. Кто это был? Доктор Шторм или Ричардс?» «Значит, слышал?» Довольство сочилось уже буквально потоком в голосе Гарри. «Но ты слегка промахнулся. Но пусть это остается для тебя сюрпризом. Скажу лишь, что инициировали встречу из посольства Латверии». Ладно. Изображаю недоумение, пока мысли начинают выстраивать догадки и гипотезы. Тогда расскажешь, если будет что-то интересное. А я пока займусь делами Дока. Давай, не пропадай там, Лекс. И лучше старайся почаще отдыхать. Ага, и тебе того же. На этом наш разговор окончился, а мой путь продолжился. Значит, Латверия. А если говоришь Латверия, то держишь в уме ее правительницу, королеву Викторию фон Дум. Весьма неоднозначная личность. Мало что о ее прошлом известно, кроме происхождения от королевской династии Латверии. Ее отец был бароном. Происхождение матери доподлинно неизвестно, но злые языки поговаривали на мезальянс, обнищавшая дальняя родня. И внезапно, королевская чета и все приближенные начинают умирать, как и претенденты на трон. Когда в стране настал хаос, появилась баронесса и стала наводить порядки, жесткой рукой, фактически установив тотальную диктатуру. Но, несмотря на вопли Анны некоторых политиков Европы, народ Латверии носил ее на руках. Единогласно ее избрали новым монархом и вручили практически абсолютную власть, хотя уже три поколения в Латверии короли были не удел, лишь являясь ширмой вроде Елизаветы II в Англии. Экономическое давление не возымело существенного успеха, так как за десяток лет Виктория смогла наладить в ней сельское хозяйство и промышленность, став самодостаточной и даже занимаясь экспортом в соседние страны. Имеет прочные связи с Венгрией, Румынией, Симкарией и Молдовой. Одна из немногих стран, на территории которых я не работал. Латверию недолюбливают, как и ее правительницу, за самостоятельность и отличие от всех прочих. Демократия? Не слышали. Никакой конституционной монархии и власти народа, а тому и не нужно. Даже волнений не было, а всех смутьянов быстро отправляют прочь без суда и следствия. Посольства иных стран открыты в отдельном небольшом городке, который охраняется внутренними силами Латверии. Как говорят, во избежание недоразумений, хотя я думаю, это из-за практики шпионажа и диверсий, которые уже имели место быть. Слышал по новостям, и было что воровать. Виктория фон Дум не просто грамотный политик, но и ученая с мировым именем. Имеет множество патентов на свое имя и дипломы из самых престижных университетов мира. Сейчас временно осела в Нью-Йорке, занимаясь проектом совместно с Baxter Building. Что-то про новый вид излучения, но подробности никто не знает. Но насколько фон Дум умна, настолько же тщеславна и высокомерна. Достаточно сказать, что столица Латверии была перенесена и носит название Думштадт. А еще каждый год проходит торжество в честь нового национального праздника, День Дум. Каково, а? Хотя если его название перенести на английский язык, то звучать он будет довольно зловеще. И ведь эта женщина ничуть не смущается подобного и не стесняется. Скорее, она из тех, кто наслаждается всеобщим вниманием и бессильной завистью, вкупе со злостью. Как она сказала в одном интервью американскому изданию, «У меня нет мании величия, у меня есть действующая формула величия». 4. Вопрос дня, что же понадобилось Виктории фон Дум от Эскорб? С ее высокомерием вряд ли она посчитала Гарри равным себе или оказалась привлечена чем-то еще в нем. А вот наука ее точно интересует не в последнюю очередь. Сейчас она работает в команде Ричардса и Шторм, физика и биохимика. Что же ей понадобилось от нас, или кто-то? Проблемы с проектом, наиболее вероятным тут я вижу знакомство с доктором Актриус. Возможно, им понадобится для эксперимента новый источник энергии, над которым та работает. Вот и хотят перенять разработки, или же переманить саму ученую, но у них не выйдет. Фон Дум просто нечего предложить Оливии, чтобы та променяла нас на них. Деньги и инструменты у нее уже есть, как и любая поддержка. Ладно, потом можно будет узнать о ходе переговоров от Гарри. Попутно скину ему сообщение, чтобы согласился познакомить их с нашими учеными, я послушаю их общение и посмотрю, что можно полезного из этого извлечь. В идеале, вовсе удастся заключить договор о сотрудничестве и обмене опытом. Всегда хотел поработать с этими людьми. Ричардса не зря называют новым Эйнштейном. Хотя, как мне кажется, тут больше пиара США. Хоть парень и заслуживает своей славы, но есть и не менее выдающиеся люди. В одиночку этот гений вряд ли бы был таким успешным. Неужели у вас нет никаких идей, куда делся долбанный Старк? Заложив руки за спину и пройдясь вдоль строя агентов, проговорил Фьюри. Он же не мог просто испариться. Колсон. Согласен, директор, кивнул ему мужчина, как всегда выглядевший рядовым клерком, если не считать качество одежды и устройств, которые на нем присутствовали. Но наши возможности в его окружении в последнее время сильно ограничены. Мы лишь знаем, что он не использовал свои известные средства передвижения или гражданский транспорт. Личный самолет? Проверили. Он все еще в ангаре Stark Industries, покачал головой агент. Единственное, что нам известно, это что вместе с ним исчезла часть того наемного отряда, что привел с собой Стейн. ТЦ. Только этого нам не хватало. Этот гад слишком глубоко запустил свои когти в Старка. Нам нужно избавиться от него как можно скорее», — покачал директор головой, после чего вперил взгляд своего единственного глаза в Колсона. «Фил, займись проработкой операции. Возможно, это наш единственный шанс, пока мальчишки нет рядом. К тому же после недавнего нападения будет легко перекинуть след на других». «Хорошо, директор, но если позволите». «Да, не думаю, что это будет стратегически верно в долгосрочной перспективе», — осторожно возразил Филипп. «Поясни», — видимый глаз прищурился. «Слишком велик риск засветиться. Сейчас Старк и его приближенные настороже, как и сам Стейн. В итоге, даже в случае удачного достижения результата, мы рискуем получить во враги Старка со всей его корпорацией, связями и интеллектуальным гением. Даже это нападение будет переложено на нас, и косвенных намеков на подобное более чем достаточно». «Хм», — Фьюри вновь заходил из стороны в сторону. «Услышал тебя. План все равно проработай и положи мне на стол завтра до конца дня. Решение приму по итогу». «Хилл», — вновь остановился директор, но уже напротив женщины, что вытянулось от такого пристального внимания. «Что по нашей паучьей проблеме, сэр?» «Только коротко. Отчеты я смотрел», — отмахнулся, перебив ее, руководитель. «Единственное, что удалось установить, ее связь с мутантами. Когда сбежавший преступник бушевал на набережной, они появились довольно оперативно, даже быстрее подкрепления полиции, что говорит о более раннем предупреждении. Она может быть одной из них, не уверена, сэр», — покачала головой девушка. «Ни она, ни ее напарница не носит их отличительного знака, да и не действовали заодно до текущего момента, и сейчас также. Возможно, это самостоятельная группа, что имеет знакомство и поддержку с группой профессора Ксавьера, его бывшая воспитанница. Аналитики также не дают результата, но вероятность велика, не менее 60%, кивнула Мария. «К сожалению, у нас нет возможности ее идентифицировать, так как вероятность достоверности официального списка учеников школы мутантов меньше качества туалетной бумаги, которой я подтираюсь», — кивнул сам себе Фьюри. «Это и так понятно. ХММ, делали запрос в его резиденцию?» Покачивание головой от девушки. «Отлично. И пока не стоит. Не хочу насторожить старого шарлатана. К тому же мы можем извлечь пользу из их столкновений с пауком. Один раз это произошло, значит, случится еще раз. Паук явно наметил себе пару, или кто там ему это пигалится, и от нее не отстанет. Это вижу я, видит и он. Столкновение неизбежно, а мы будем за этим наблюдать. Задействуйте все ресурсы для этого, но в этот раз не просрите», — грозно глянул мужчина на еще сильнее вытянувшуюся подчиненную. «ХММ, кстати, что у нас по тому дебошу в парке?» «Никаких следов, сэр. Разве что были найдены молодые люди неподалеку, избиты, со следами поражения током. Но не факт, что это взаимосвязано. Эти личности уже привлекались за мелкое хулиганство, домогательство и воровство. Могли и просто напасть на кого-то не того. Они рассказали, кто их так отделал». «Нет, сэр. Как обычно, было темно, ничего не разглядели и так далее». «Ясно. Свободны», — махнул им рукой директор, проходя к своему столу и усаживаясь за него. Романов, дождавшись ухода двух агентов, он сложил руки на столешнице и посмотрел на последнюю оставшуюся особу. Та не выказывала признаков волнения и не стремилась поедать взглядом начальства. Впрочем, с ее характером и послужным списком это простительно. «Докладывай». «Инфильтрация прошла удачно. Объект взят под наблюдение», — с легкой улыбкой лаконично ответила Наталья. «Есть что-то интересное?» «Пока нет. Хотя он оказался не такой полной копией молодого Старка, как предполагали, но все еще в пределах погрешности. По крайней мере, на первый взгляд, нет разгульных оргий или идиотских выходок, хотя эксцентричности хватает». «В чем выражается?» Голос Фьюри не имел и доли заинтересованности, в отличие от смысла вопроса. «Любит работать под музыку. Иногда включает ее на все здания и даже в лабораториях. Кстати, у него очень хороший вкус. Только группу я так и не смогла узнать. Они точно не из топа чартов». «Ладно, я понял, что он тот еще меломан», — чуть скривился Николас. «Что еще?» «Данные разработок охраняются на высшем уровне. Мне пока не удалось до них добраться, даже до старых записей, лишь уже выпущенные в производство и запатентованные вещи. Что по ведущим ученым?» «Ничего особенного, за парой исключений», — чуть задумавшись, ответил агент. «Первый, Тумс, проходил в полиции по делам в молодости, но официально судимости не имеет. что-то серьезное, начал свое дело вместе с компаньоном, и даже процветал, пока тот его не кинул и не отобрал все дела вместе с прибылью и изобретениями, после чего погиб в результате несчастного случая. Были подозрения, что Тумс таким образом отомстил ему, но никаких доказательств так и не нашли, кроме мотива. В итоге его отпустили. К тому же деньги тот все равно вернуть не смог, у погибшего нашлось куча наследников. Думаю, этим его и купили. Деньги, или замели следы, и то, и другое. Зная возможности Осборна старшего, пожала плечами Романова, все равно это ни о чем. Что по второму? Максвелл Дилан раньше был старшим электриком на проекте по разработке биоэнергии. После аварии полугодичной давности пролежал в больнице, под полным пансионом. На выходе стал самостоятельно вести проект, тот же самый, и, я видела его как-то, он стопроцентный мутант, не могу сказать, что именно может, но, судя по виду, что-то, связанное с электричеством. Добудь образец ткани и передай в лабораторию. Уже, усмехнулась агент, чем вызвала в мужчине укол неудовольствия. Русская была очень полезна, а уж ее результативность просто зашкаливала, но вот поведение и своеволие. Но приходилось терпеть. Если ей сейчас показать тот самый ошейник, что сидит на ее горле, то может и взбрыкнуть. Не стоит давать лишнего повода. Это лишь на крайний случай. Хорошо. Продолжайте и добудьте уже данные их исследований. Мальчишка явно не настолько крут, как его отец. Да и должен быть весьма падок на женские чары, в его-то возрасте. Ну не мне вас учить, агент Романов. Отдал он распоряжение, отметив, как ее взгляд похолодел. О, да, он знал, как ударить ее побольнее. Все же КГБ готовили из нее первоклассную медовую ловушку. Но сама девушка ненавидела такого рода задания, но отказаться от них полностью не могла. Изначально у них были соглашения, что ее не будут посылать на такого рода операции, но там, где что-то сделать нельзя напрямую, можно и обойти. Например, дать довольно обтекаемое задание без прямого указания, а там, делай как хочешь. Затем дождаться, когда оно зайдет в тупик при иных способах воздействия на цель. При этом гордости и высокомерие шпионки не даст ей провалить задание, и у нее останется лишь один вариант. В итоге наглая русская сама проявит инициативу и совершит то, что от нее требуется. Щайте получит свой гешефт, а Фьюри поставит эту суку на место, и все счастливы, кроме Романов. Пусть она ни разу не докладывала о подобном, но Ник чуял, что без интима вряд ли обошлось. «Я постараюсь, сэр». «Хорошо, что по его связям вне компании, ничего необычного, кроме деловых, только школьные друзья, особенно дружен с Александром Паркером, тот даже частенько приходит к нему на работу, пользуется связями», покивал сам себе Ник, такой он понимал, предприимчивый паренек. «Хм, Паркер, не совсем, сэр», оборвала его мысль Наталья. «Как я поняла, он имеет полный допуск в лаборатории и работает с ведущими учеными проектов». «А, с каким именно проектом?» «Всеми, сэр», агент явно наслаждалась недоумением на лице начальства. «Он имеет полный допуск во все лаборатории и проекты». «Это шутка?» «Никак нет, сэр», она даже улыбнулась, тряхнув пышной шевелюрой. «По отзывам моих новых коллег, этот паренек с самого начала появлялся в компании вместе с новым директором и крутился возле лабораторий. Самое интересное, ни одной жалобы на него от ученых. Боятся золотого мальчика? Сомневаюсь, сэр. Судя по непроверенной информации, Паркер – гений. Отличные оценки в школе, дополнительные курсы университетского уровня. Также был замечен с доктором Актриус, когда она еще работала в университете. Скорее всего, помогал и ассистировал. Вот как, отвернувшись от докладчицы, Ник задумался, припоминая все, что ему известно по этой фамилии. Паркер, Паркер, Паркер, нужно прочесать архивы, он точно что-то такое уже слышал. Продолжай работу, постарайся проникнуть в окружение Осборна и получить разработки компании, дополнительно выйди на Паркера. Если он такой гений, оцени на возможность вербовки, но он второстепенная цель. В первую очередь нам нужна Эскорб, раз Старк сорвался с крючка на неопределенный срок. Да, сэр, иди. Паркер, Паркер, Паркер, и почему же мне кажется знакомой эта фамилия? Глава 27. Учение, свет. Кампус университета Empire State. Некоторое время спустя. Проникнуть в университет на абсолютно законных и легальных основаниях помогло как то, что моя мать здесь числится далеко не последним научным работником и преподавателем, так и то, что я успел всем примелькаться, из-за чего меня пропускали внутрь лишь улыбнувшись и поздоровавшись. Вахтер и охрана давно привыкли видеть меня шатающимся туда-сюда с пропуском Оливии, который она мне выбила еще несколько лет назад. Даже ее уход в Аскарп никак не сказался на данном факте, ведь сейчас она тут числилась внештатным сотрудником и проводила пару лекций в сезон, чтобы продолжать мелькать в научных кругах и вести соответствующую деятельность. Самому же университету это также было на руку, лишнее известное имя в его составе, что привлекает внимание и поднимает репутацию. Все довольны, хотя лабораторию передали под другой проект, но оставили нечто вроде склада под разный старый хлам, который Оливии не понадобился в первое время. С него я и начал свое посещение, получив ключ и пройдя в нужное крыло, не столкнувшись по пути почти ни с кем из знакомых. Ну, разве что мелькали на краю сознания некоторые студенты и преподаватели, с которыми я имел шапочное знакомство через маму, доктора Коннорса или Актриус. Благо, самой моей родительницы и ее коллеги сейчас тут не было, что я уточнял отдельно. Их лаборатория должна быть свободной от посещения и работы ближайшие 3-4 часа, которыми я и собирался воспользоваться. Но, как всегда, что-то пошло не по плану. И нет, я все же отводил 15% вероятности на внезапное появление одного из ассистентов Коннорса или мамы, а то и просто кого-то из коллег или учеников. Но чего я не ожидал обнаружить, так это совсем уж интересную личность. Фью-у-у. Я, конечно, знал, что люди науки бывают весьма эксцентричными и не обращают внимания на свой внешний вид за работой, но не настолько же, прошептал я себе под нос, смотря на экран планшета, где отображалась картинка с потолка лаборатории, и видел я очень узнаваемые серебристые волосы, которые не спутал бы ни с одними другими. Хотя вот костюмчик меня несколько смутил. Несмотря на замеченные интересные приспособления, сам он был довольно облегающим и мало что скрывал из весьма сексуальной фигуры девушки. Хотя, может, на то и расчет, что жертва клюнет на такое представление и потеряет самообладание, пока она успеет что-то предпринять для бегства или обезвреживания. Ну ладно, плевать на ее фетиши. Что она делает в лаборатории? Почти тут же вслед за первым паучком по потолку лаборатории пополз второй, с немного иной начинкой. Он разместился над неожиданной гостьей и аккуратно спустился по паутине к той на спину, пока она рылась в бумагах, параллельно скачивая что-то с компьютера дока. Под ручным управлением мой маленький электронный питомец забрался в пышный белый пушистый воротник девушки, где и затерялся, чтобы его было совершенно не видно, если намеренно не вычесывать. В итоге я пронаблюдал за этой скрытой эксгибиционисткой некоторое время, которое той понадобилось для завершения загрузки информации на свою флешку, после чего она поспешила удалиться. Ну что же, раз за меня сделали почти львиную долю работы, негоже заставлять исполнителя ожидать расплаты. И да, это поможет мне установить личность этой негаданной помощницы, пусть я и уверен в том, что знаю ее, процентов на 90. Ведь это вполне может оказаться искусным париком, а маска и костюм могли скрадывать черты ее лица и тела или же менять, делая их похожими на знакомую мне личность. Маловероятно, но все же, так что через 15 минут, которые мне понадобились на то, чтобы спокойно выйти с территории университета тем же маршрутом, попрощавшись со знакомыми, я уже находился на крыше жилого здания неподалеку и двигался на сигнал установленного маячка. Что же, отдам ей должное. Двигалась девушка достаточно споро и явно не в сторону особняка Харди. Вот и дополнительный минус в мою версию ее личности. ХМ, это же район складов. Вернее, тут держат склады отели, где людям сдают контейнеры под их нужды. Они имеют освещение и отопление, и все. Ключ только у арендатора и арендодателя. Вернее, последние всегда говорят, что не имеют доступа к чужому имуществу, но я сильно в этом сомневаюсь. Пришлось поторопиться, чтобы не потерять свою цель в этих лабиринтах. Вернее, не потерять ту вещичку, что она так любезно достала для меня. Успел я как никогда вовремя. Девушка стояла на парапете крыши с сумкой и явно примеривалась начать переодеваться, когда я спрыгнул неподалеку, чем спугнул ее, заставив тут же обернуться и сдавленно ругнуться себе под нос, выхватывая ранее свернутый кнут. Молча стоим и смотрим друг на друга некоторое время, после которого я начинаю медленно ее обходить полукругом, внимательно осматривая. Та это ощущает и явно нервничает, но не подает вида. Сосредоточена, напряжена, но держится уверенно и готова дать отпор. Кнут держит хорошо, но явно не часто с ним обращалась. Слишком выверенная стойка, как по учебнику. Опытный мастер всегда применяет свои наработки, исходя из того, как нарабатывался тот самый опыт. Кто ты такой? Может, разойдемся по-хорошему? Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, предложила она, почти сразу выдав себя. Фелиция Харди, я все же угадал, но как играет голосом и позой. Еще и постаралась улыбнуться, соблазнительно изогнувшись. Не знаю, где она училась, но театр плачет по такой актрисе. Да она даже кнутом этак провела по костюму, что тот очертил ее бедро и талию весьма и весьма. Энда, еще раз, флешка, показываю ей знаками. Что, теперь уже моя знакомая выглядела крайне удивленной. Я не поняла, что ты показал. Проблемка, я ведь хотел бы все решить добровольно. Судя по тому, что я видел, Харди весьма умела в своих начинаниях. Это уже точно не та забитая девчонка, которую спасли от изнасилования, да и вспоминая последствия ее мести. Да, я уверен, что та история с тем парнем и учителями, ее рук дело. Так вот, если удастся наладить с ней нормальное сотрудничество, то я сразу убью несколько целей разом, и смогу держать ее под колпаком, и использую таланты по назначению, себе на пользу. Все довольны и счастливы, если удастся создать правильное первое впечатление. Мне нужна информация из лаборатории Empire State, достаю наладонник и печатаю на нем текст, поворачивая его экраном к девушке. Вау, а ты не мелочишься, улыбается она, вот только глаза сужены, а мышцы ног напряглись. С чего ты взял, что я владею чем-то таким? О, неужели ты, извращенец, что любит подглядывать? Притворно испугавшись, говорит она, прикрыв свой рот ладонью. Какой нехороший мальчик, за такое обычно следует наказывать, но я сегодня добрая. Если ты, тут же без перехода следует удар кнутом в мою сторону. Что же, агрессивные переговоры, как говорит одна моя знакомая, это тоже своего рода дипломатия. Отклоняю корпус в сторону, пропуская плеть мимо себя. Фелиция тут же делает подшаг и крутится юлой, таким образом быстро сматывая кнут и вновь выкидывая в мою сторону, но уже в горизонтальной плоскости на уровне пояса. Параллельно ее нога вздымается почти в шпагате, нанося удар в голову. Делаю мостик и переношу вес на руки, затем отталкиваюсь от поверхности и оказываюсь за спиной блондинки. Впрочем, она уже успела пройти чуть вперед и развернуться. Что же, мы зеркально сменили свои позиции. Вновь смотрю на нее оценивающе и начинаю новый полукруг, пока сама девушка стоит, слегка наклонив корпус вперед. Неплохо, неплохо. Боевые приемы и гимнастика. Отлично сочетает связки, но, как и думал ранее, слишком показательно и выверено, будто на выступлении. Нужно ей указать на ошибку.